Глава 11. Мия. Сердце заперто на замок. Метка пылает адским пламенем. Пока Мана-сан готовит противоядие, глажу Саида по голове. Он весь мокрый. Дракона бросает то в жар, то в холод. «Он выживет?» — тихо спрашиваю травницу. Мана-сан сильно отличается от Акиты. Она использует свои знания во благо. Поэтому я в свое время и покинула совет. Яды — не основная специализация, но необходимая. Сильный. Справится. Главное — будь рядом. Улыбается бабуся. Спасибо вам. Что уж там, если эта несносная девчонка решила напасть на дракона. Мана-сан хитро улыбается. Пусть боги ее судят. «Боги, может, и судят». Али возвращается. «Но мы станем их карающей дланью». Вздрагиваю, ощутив необычную для него энергетику. Она, словно огромный стальной кулак, выносит прочь мою. Разворачиваюсь. Вижу ярко-желтые, сияющие змеиные глаза. Я его... боюсь? Один уже возомнил себя карателем. Намекаю на Кадира. Закончилось это плохо. Тяжесть энергетики спадает. Али словно возвращается. Саид хрипло кашляет. В себя не приходит. Мой милый дракон. Зарываюсь пальцами в его мокрые густые волосы. Очнись, пожалуйста. Ты же сильный. Всхлипываю. Не плачь. Тихо говорит Али. Садится рядом. Ты сам-то как? Стараюсь незаметно вытереть слезы. Не хочу выглядеть слабачкой. Саиду сейчас куда хуже, чем мне. Нормально. На что еще способна эта Акита? И где ее можно найти? От слов дракона вдоль позвоночника бежит липкий холодок. Они собрались напасть на совет? Безумие. У нее всюду свои люди. Не только лисы. Очень коварная кицунэ. За меня отвечает Мана-сан. С ней связываться опасно. «Шейка тонкая. Сверну, и больше не будет опасной», — рычит дракон. «Что с тобой?» — шепчу. «С каких пор ты стал таким агрессивным? Хочешь просто пойти и убить?» «С тех пор, Мия, как она отравила моего брата». Молчу. И правда. Акита сама подписала себе смертный приговор. И пусть у нас с драконами давняя вражда, она не имела права подсылать свою шестерку к братьям и травить их. Они ведь ей ничего не сделали и не планировали. А теперь, погодите-ка, что, если кто-то спровоцировал саму Акиту? Кто-то, кому выгодна смерть совета? «Мустафу вы нашли?» — спрашиваю у Али, глажу Саида по лицу. «Нет, как в воду канул». Рычит дракон. Волки и медведи его ищут, но найти не могут. Вообще никаких следов? Пока мы разбирались с Кадиром, он смылся и был таков. Вздыхает Али. Возможно, он не так безобиден, как показался на первый взгляд. Нельзя просто исчезнуть. Должны быть камеры. В аэропортах или на вокзалах. Мия, сколько аэропортов в Москве? Выгибает бровь Али. 3 вроде. Вспоминаю. А вокзалов? Ты на что намекаешь? Мы прочесали все. Ориентировались на рейсы в Эмираты. Но там десятки часов видеосъемки. Что-то мне подсказывает, что в исходных данных ошибка. Мы не то ищем. Не может человек просто исчезнуть. Точно не век цифровых технологий. Нужно будет вернуться и подумать, как лучше его искать. Мия. Стонет Саид. «Я здесь, милый!» Целую его в лоб. «Ледяной!» Али смотрит на нас с теплотой в глазах. «Что?» Краснею. «Ничего. Рад, что ты беспокоишься». «Вы же мои истинные, хоть и несносные!» Фыркую. «Как я могу не беспокоиться? Акита перешла черту. И если вы решите мстить, не буду спорить. Но...» «Но?» Прежде чем вы ее убьете, допросите. Зачем? Мне кажется, есть кто-то, кто манипулирует. Тонко, из тени. Умело. Используя их слабости. Думаешь? Али серьезен. Да. Допросите и узнаете много интересного. Я уверена. Девочка дело говорит. Лисы коварны. Ухмыляется Манасан. Хаяне такой не была. Она несла свет и потому оказалась лишней в этом мире. Мама. Али целует меня в щеку. Его щетина царапает кожу. Но это даже приятно. Прикрываю глаза. Так и сидим. Я прижимаюсь к Али, а Саид лежит, голова на моих коленях. «Готово», — объявляет Манасан. «Сейчас может быть неприятно. Эта настойка очистит организм дракона, но...» «Что «но»?» «Этот яд выжигает нутро. Чтобы полностью восстановиться, может потребоваться время. Тебе придется позаботиться о нем, Мия». «Я все сделаю», — с уверенностью заявляю. «Отлично». Она процеживает вязкую жидкость неприятного зеленого цвета. Затем выливает в небольшую глиняную чашечку. Подносит к губам дракона. Я приподнимаю его голову. «Давай», — шепчу. «Открой ротик». Али хохочет. Его брат покорно все выпивает. И почти сразу цвет его лица нормализуется. «Нужно отнести его в постель», — командует старая лиса. «Накрыть одеялом. Мия, футоны все там же?» «Да», — киваю. Али поднимает брата, взваливает на спину. Мы несем Саида в спальню. Манасан раскладывает свежий футон. Кладем дракона. «У него вся одежда пропотела. Давай я его раздену», — командую. «Я пойду, дочка», — говорит пожилая лиса. «Сегодня ночью его организм будет очищаться. Это больно и неприятно. Приготовь лед и теплое одеяло. Я оставила еще две порции настойки. Одну дадите с утра, вторую перед сном. Дракону нужен полный покой. И твоя любовь». «Хорошо». Старушка уходит, а я принимаюсь раздевать своего дракона. Расстегиваю пуговицы, прилипшие к телу рубашки. Температура спала, так что сейчас Саид просто спит. «С тобой все будет хорошо». Глажу его по щеке. Слабая рука накрывает мою. «Обещаешь?» — хрипло спрашивает, открыв глаза. «Обещаю». Накрываю его губы своими.